промышленности также бывает мертвый сезон, и тогда уже рабочие отправляются на фермы, чтобы помочь с производством продуктов питания. Такая схема может избавить нас от периодов застоя и восстановить баланс между искусственной и естественной составляющей жизни. Ничуть не менее благотворным было бы влияние такой жизни на наше мировосприятие. Овладение разными навыками не только полезно с материальной точки зрения, но также расширяет кругозор и способствует трезвости суждений. Большая часть волнений в обществе происходит сегодня из-за слишком узкого и предубежденного взгляда на мир. Если бы наша деятельность была разнообразнее, если бы мы видели другие стороны жизни, если бы понимали значимость каждого фактора, в нас было бы куда больше благоразумия. Каждый человек выигрывает от работы на этой земле. В этом нет ничего невозможного. То, что желательно и справедливо, всегда достижимо. Надо только немного поработать вместе, забыв о личных амбициях и уделив чуть больше внимания самой жизни. Богатые люди предпочитают по 3-4 месяца в год бездельничать на каком-нибудь модном летнем или зимнем курорте. Обычные американцы, даже если бы у них была такая возможность, предпочли бы не тратить свое время зря. Поэтому они бы занимались коллективной работой, необходимой при сезонном трудоустройстве на ферме. Едва ли кто-то станет отрицать, что нынешние общественные волнения во многом вызваны неестественным образом жизни. Людей, которые весь год занимаются одним и тем же, и которые лишены живительного солнечного света и широких просторов, трудно винить в искаженном понимании вещей. Это относится в равной степени и к капиталисту, и к рабочему. Что в нашей жизни может препятствовать нормальному и благоразумному существованию? И чем плоха работа на производстве, что не может периодически сочетаться с другими ремеслами? Мне могут возразить, что уход рабочей силы с заводов каждое лето будет затруднять производство. Но данную проблему следует рассматривать в глобальном масштабе, а значит, учитывать, например, утроенную энергию людей, вернувшихся к станкам после 3-4 месяцев работы в деревне, или серьезное изменение прожиточного минимума в результате возвращения столь многих людей на полевые работы. В предыдущей главе я уже упоминал, что мы с большим успехом научились совмещать ферму и фабрику. В Норсвилле, недалеко от Детройта, у нас есть маленький завод, выпускающий клапаны. Само предприятие очень небольшое, но клапанов производит много. И управление заводом, и его организация крайне проста, поскольку там изготавливают всего лишь одну вещь. А так как всю работу выполняет техника, нам не нужно искать высококвалифицированных специалистов. Вместо этого мы нанимаем местных жителей, которые могут работать то на заводе, то на ферме. Ведь механизация сделала сельское хозяйство гораздо менее трудоемким. Работает завод на гидроэнергии. Другой, несколько более крупный завод сейчас строится в местечке Флэт-Рок в 15 милях от Детройта. Мы поставили там плотину на реке, и она одновременно стала и столь необходимым мостом для железной дороги Детройт-Толедо-Айронтон и общественной переправой. Мы собираемся производить там стекло, а по запруженной реке как раз легко будет доставлять необходимые материалы. Еще река дает нам энергию благодаря гидроэлектростанции. А поскольку сам участок лежит посреди сельскохозяйственных земель, нам не стоит опасаться перенаселенности или других похожих проблем. Люди смогут работать и на заводе, и на своих участках земли или фермах, расположенных в радиусе 10-15 миль. Ибо теперь, конечно, каждый рабочий сможет ездить на автомобиле. Так мы соединим элементы индустриализма и сельского хозяйства при полном отсутствии проблем, связанных с высокой концентрацией людей или техники. Я считаю, что точка зрения, по которой индустриальная страна всегда концентрирует свое производство в определенных узлах, не имеет под собой достаточных оснований. Такова только одна из стадий индустриального развития. По мере того, как мы постигаем новые методы производства, связанные, например, с взаимозаменяемостью деталей, мы получаем возможность изготавливать их в оптимальных условиях. А то, что оптимально для рабочих, оптимально и, с моей точки зрения, для производства. Большой завод на маленькой речушке не построишь, а вот маленькое предприятие можно. А если будет несколько таких предприятий, каждое из которых займется выпуском отдельной части конечного продукта, тогда и сам продукт выйдет значительно дешевле, чем если бы его производили на огромной фабрике. Конечно, встречаются исключения, например, литейные предприятия. В случаях, подобных заводу на реке Руж, мы стараемся совместить металлургию и литье, задействовав все свободные рабочие силы. Для этого потребовалось перевести туда значительные инвестиции и большое количество персонала. Но такие сочетания скорее исключение, чем правило, и их небольшое число не позволит им помешать общей тенденции к ослаблению концентрации производства. Производство будет децентрализировано. Ни один разрушенный город не отстраивают заново точно так, как он стоял прежде. И это доказывает наше истинное отношение к городам. Города занимают свое место и делают свое дело. Несомненно, деревня не стала бы такой удобной для проживания, если бы не город. Благодаря высокой концентрации населения нам открылись разные секреты, которые мы никогда бы не узнали в деревнях поодиночке. Санитария, освещение, общественные организации – все это плоды городской жизни. С другой стороны, все общественные проблемы, от которых мы сегодня страдаем, также начинались в больших городах и до сих пор наиболее ярко выражены именно там. В маленьких сообществах, живущих в такт меняющимся временам года, не ведают ни крайней бедности, ни непомерного богатства. Их не затрагивают эти стихийные бедствия, вызывающие недовольство и беспорядки, столь характерные для густонаселенных районов. В миллионных городах есть что-то необузданное и угрожающее. А в 30 милях от них счастливые и довольные деревни лишь понаслышке знают о неистовых бесчинствах города. На самом деле город – это беспомощная громадина. Все, что ему нужно, приходится доставлять из других мест. Если остановится транспорт, замрет и весь город. Он живет за счет своих магазинов, но магазины ничего не производят. Поэтому город не способен ни прокормить, ни одеть, ни обогреть, ни даже обеспечить себя жильем. Городские условия жизни и работы настолько искусственны, что иногда человек инстинктивно восстает против их неестественности. И, наконец, жить и вести свой бизнес в большом городе скоро станет совсем невозможно, ибо накладные расходы уже сейчас кажутся невыносимыми. Налог на жизнь так велик, что не оставляет средств на ее поддержание. Политики решили, что проще всего брать кредиты, но и у них есть предел, и он близок. За последние 10 лет суммы, уходящие на содержание городов, многократно возросли, причем в значительной степени из-за процентов на полученные кредиты. Но эти деньги ушли на строительство, либо абсолютно непроизводительное, либо необходимое, вроде систем водоснабжения или канализации, но по сильно завышенным расценкам. Расходы на эксплуатацию таких сооружений, на организацию транспорта и на поддержание порядка среди огромного населения намного превосходят все преимущества, которые обещает жизнь в крупном сообществе. Современный город из-за своей расточительности обанкротился уже сегодня, а завтра вообще прекратит свое существование. Дешевая и удобная энергия, причем в сугубо необходимых количествах, вот что лучше всего повлияет на сбалансированность жизни и позволит сократить те ненужные расходы, которые ведут к бедности. существует множество источников энергии. В одной местности экономичнее будет поставить тепловую электростанцию в устье шахты, а в другой – воспользоваться гидроэнергией. Но в любом сообществе обязательно должна быть центральная система дешевого энергоснабжения. И по своему значению она должна быть не ниже железной дороги и водоснабжения. И если бы не расходы, связанные с добычей капитала, мы бы смогли использовать с максимальной отдачей любой значительный источник энергии. Я считаю, что необходимо пересмотреть наше отношение к капиталу. Капитал должен зарабатываться бизнесом и в него же возвращаться. Капитал должен использоваться на благо рабочего, расширять его возможности и способствовать процветанию. Капитал должен увеличивать количество рабочих мест. Капитал, наконец, должен добиваться снижения цен на услуги населению. Если все это так, капитал не будет угрожать обществу, даже находясь под контролем одного лица. Эта заработанная прибыль, которая хранится для ежедневного использования на благо каждого. Держатель такого капитала не вправе называть его своей собственностью. Это не его личная прибыль, поскольку не он один ее зарабатывал, а продукт совместного труда. Один человек может дать возможность действовать всем и задать направление их усилиям, но он не в состоянии в одиночку приложить столько же усилий, равно как и не в состоянии постоянно все контролировать. Каждый рабочий – это его партнер в созидательной деятельности. Бизнес нельзя рассматривать только с точки зрения его текущего состояния и тех людей, которые заняты в нем сейчас. Дайте ему возможности для развития. Нужно установить максимально высокий уровень зарплат. Каждому, кто участвует в бизнесе, надо гарантировать достойную жизнь, причем безотносительно его роли. Но ради того, чтобы бизнес мог поддерживать тех, кто им занимается, необходимо откладывать то, что приходит сверх запланированного дохода, в особый фонд. Действительно честный предприниматель всегда поступает с излишком своей прибыли именно так. И по большому счету безразлично, кто этот фонд контролирует и где он содержится. Важно лишь то, как им пользуются. Капитал, который не создает новые и лучшие рабочие места непрерывно, бесполезнее песка. Все усилия капитала должны быть постоянно направлены на то, чтобы сделать условия ежедневного труда достойнее, а вознаграждение за него справедливее. В противном случае капитал не выполняет свое высшее предназначение, которое заключается не в том, чтобы добыть еще больше денег, а в том, чтобы заставить их еще эффективнее работать на улучшение жизни. Если наше производство не способствует решению социальных проблем, значит, мы не выполняем свою основную работу. Мы не в полной мере обслуживаем общество.